Лек остался ради встречи с императором потому, что Золхайт официально считался темной страной. И хотя это не соответствовало действительности, встретиться с местным правителем лучше всего именно представителю тьмы, а никак не света или иной первозданной силы. Несколько раз спросив у ушедших в город, как дела, Горец успел в общих чертах составить свое мнение о стране, в которой оказался. Довольно неплохо на первый взгляд. Хотя недостатков, конечно, хватает. Однако здесь нормально относятся к людям, даже помогают им в случае необходимости, причем бесплатно. А одно это уже о многом говорит. Если вспомнить миры, которые Горцу довелось повидать, то на их фоне этот выглядел намного лучше. Немногословные слуги пригласили Лека следовать за ними и повели через анфиладу залов и коридоров. Как он понял, в личный кабинет императора, которым оказался темный архимаг, встреченный возле портала. Впрочем, это никакого удивления и, тем более, отторжения у Горца не вызвало. Наоборот, он принял такое, как само собой разумеющееся. Сам являлся магом и императором одновременно. Шли довольно долго, больше четверти часа. В конце концов, слуги привели Лека к небольшой двери из черного дерева, украшенного серебряной рунной вязью. Постучав, что-то спросили, после чего с поклоном открыли дверь и пригласили Горца входить. Он ступил вперед и оказался в довольно большом кабинете, уставленном стеллажами с книгами и артефактами. На стене слева висел отполированный скелет какого-то странного существа, однозначно не человека, но двуногого. Потолок мягко светился. В углу вращался туманный шар, на котором то и дело возникали очертания материков и океанов этого мира. У высокого стрельчатого окна стоял странной формы стол, уставленный незнакомыми закусками и бутылками с какими-то напитками. «Здравствуйте, уважаемый!» – поздоровался архимаг. «Присаживайтесь!» «Добрый день, Ваше Величество!» – спокойно ответил Лек, отодвигая тяжелый стул и удобно устраиваясь на нем. «Ваше Величество! Что это значит?» «Так в нашем мире обращаются к монархам!» Словно призрак, возникший за спиной Лека слуга, налил вина в высокий узкий бокал. Лек поблагодарил его коротким кивком и небрежным, но властным движением кисти отослал его прочь. Архимаг чему-то почти незаметно усмехнулся, а затем поднял свой бокал и сказал: «А ведь мы с вами равны по положению, Ваше Величество». Горец свернул улыбку и медленно наклонил голову. «Это что же у вас в мире должно было случиться, чтобы лично император, взяв с собой лучших из лучших, ушел в поиск?» «Не будем об этом», — слегка скривился Лек, затем глотнул немного вина. Букет ему весьма понравился. «Совсем плохо», — задумчиво посмотрел на него Кхаем Силари. «Впрочем, это ваше дело. Я лишь хотел поинтересоваться. Вы к нам надолго?» «Пока не знаю. Сами слышали, что маг вероятности назначил нам встречу в вашей столице. Все будет зависеть от результатов этой встречи. Но, повторюсь, ваш мир нам не нужен. По одной простой причине. Значительно ближе к нашему хватает безлюдных миров, которые не нужно завоевывать. Приходи и бери. Вам проще. Вы можете ходить между мирами. У нас только один портал. Да и тот, по вашим словам, ведет в непривлекательное место. А зачем вам другие миры, если в вашем населен только один материк из пяти? Поинтересовался Горец. Просто любопытно, заметил архимаг. Новые знания, другая культура, да много чего. Это я могу понять, кивнул Лек. Но населенные миры могут быть очень опасны. На такое можно нарваться, что костей не соберешь. Что ж, это только добавляет им привлекательности. Молодо и дерзко улыбнулся Кхайем. «Вполне я вас понимаю», — тоже улыбнулся Горец. «Что ж, я могу показать вам развертку плетения межмирового перемещения. Вам вполне по силам его применить. Но других магов такого уровня я здесь не встречал. Да, и прошу учесть, что у вас тоже это получится далеко не сразу. К тому же взять с собой больше 2-3 человек не получится». «Буду рад», — подался вперед архимаг. В его глазах загорелись нетерпеливые огоньки. «Хочу только одно спросить перед этим». Лек отпил еще вина. «Почему вы назвались темными, а ваши противники светлыми? Ведь вы явно используете и то, и другое, да и иные силы, в том числе силы стихий. Я все это в ваших плетениях заметил». «Понимаете, в свое время предки светлых...» Последнее слово темный император произнес с четко выраженной иронией. «Решили, что магию следует ограничить, причем решать, как именно ограничивать, будут они сами, а все, кто против, выставляются слугами зла. Тьму же неумные люди давно путают именно со злом, как не смешно это слышать». «Тогда ясно», — вздохнул Горец, — «у нас в свое время нашлись господа, которые вообще всю магию злом объявили. Немало сил пришлось приложить, чтобы их окоротить». «На голову?» — весело спросил Кхайем. Лек допил вино и что-то согласно пробурчал. Видно было, что он не хочет распространяться на эту тему. «У нас это сделать, к сожалению, не получится», — вздохнул темный император. «Поэтому, вдребезги разругавшись, мы разделились на два народа, разбежавшись по разным концам континента. К счастью, не воевали. Эта вот схватка за тысячеликую арку была первым крупным конфликтом. Я откровенно удивлен, что государство светлых еще живо. Там такая нищета царит, что слов нет. Внешняя свобода, никто ни за что не отвечает, но все воруют. Магию ограничивают с каждым годом все сильнее, объявляя то одну, то другую ее ветвь темной. Впрочем, не буду больше ничего говорить. Вы сами можете посмотреть и сделать свои выводы». В голову Лека пришла мысль о девушках, собравшихся пробежаться по лавкам. А по словам Санти, раз ничего интересного они здесь не найдут, то вполне способны отправиться и в столицу светлых. Впрочем, за девушек он ничуть не волновался. Скорее, в опасности была столица. Быстро связавшись по амулету с Элиа, Горец убедился в справедливости своих опасений. Любимая сообщила, что они действительно сейчас развлекаются в светлой столице, и попросила без крайней необходимости не отвлекать. Мысленно выругавшись, он покосил на архимага и недовольно проворчал. «Женщины! Похоже, у светлых большие проблемы», — хохотнул тот. «Почему?» — удивился Олег. «Да понимаете, там высшие маги, увидев красивую женщину, считают ее своей законной добычей. А ваши подруги, как я видел, очень красивы. И далеко не беззащитны. Магов их уровня в вашем мире просто нет. Тогда у светлых не просто большие, а очень большие проблемы», — тонко усмехнулся Кхайем. «Это так», — поморщился Горец. «Если их не тронут, то все обойдется. А вот если тронут, то сами виноваты». Ничуть не огорчился проблемами извечных противников архимага. «Главное, чтобы палку не перегнули», — вспомнив Шен, поежился Лек. «А то есть там у нас одна. Она не просто убьет, а с фантазией. Потом поднимет и снова убьет, уже по-другому. Так-то она добрая, но детство тяжелое было. Прощать совсем не умеет. И некромантию предпочитает всем другим видам магии». Кхайем хлопнул себя по коленям ладонями и от души расхохотался. Сквозь смех с трудом можно было уловить слова. «Некромантка! высшего посвящения, в гарем. Бедные идиоты, мне их даже жаль. И снова зашелся хохотом. Как вскоре выяснилось, смеялся он не зря. Экзотическая внешность элеанок не осталась без внимания магов Академии Света. И первой обратила на себя внимание дородного любителя сладенького именно Шен. Что именно после этого произошло, история умалчивает. А сами девушки как воды в рот набрали, только ехидно хихикали. Правда, вскоре стало известно о повальной и не поддающейся никакому исцелению импотенции всех высших светлых магов. Помимо того, по столице прошли слухи о каких-то жутких демоницах, к которым мужчинам в руки лучше не попадать. Лек продолжил говорить с Кхаемом. Ему понравился этот пожилой, но еще крепкий человек, чем-то сильно напоминающий Марана. Возможно, своим отношением к людям. Затем горец показал темному императору развертку плетения межмирового перехода. Он не беспокоился по этому поводу. Все равно использовать это плетение сможет только сам Кхаем. А этот человек вряд ли станет вредить другим мирам. Да и не сможет навредить сильно при всем своем желании. Не тот уровень силы. Архимаг начал было задавать некоторые уточняющие вопросы по плетению, но в этот момент Лека срочно вызвал Санти. Санти, услышав от Лека о возможных проблемах девушек в светлой столице, рассмеялся и весело переглянулся с Хратом и Тинувиелем. «Бедные, бедные светлые, они еще не понимают, во что вляпываются». Дай им бог не решиться полезть к тем же Шен или Элио. Охотница-то просто морду набьет, может, сломает чего. А вот эти две такое выдумают, что мало не покажется. Никому. Орк, представив себе эту картину, заржал так, что стол ходуном заходил. Эльф поддержал его ехидным хихиканьем. В это время в трактир ввалился Энет, несущий несколько толстых книг. «Верен себе», – прокомментировал появление графа Скоморох. «И не лень тебе такую тяжесть таскать». «Не лень», – отрезал тот. «Ты не представляешь, что тут происходило когда-то. Люди пришли из какого-то близкого к Элиану мира, причем с ними шли гномы, но те пошли дальше, не пожелали оставаться». «А нам-то до этого какое дело?» – пожал плечами Храд. «Не забывай. У нас сейчас другая задача. Все равно интересно». «Это кому как?» Энет отмахнулся, взял предложенную кружку с элем, отпил глоток и раскрыл одну из книг, тут же уткнувшись в нее и потеряв интерес ко всему окружающему. Тинувель закатил глаза и подсокал языком, но на него никто не обратил внимания. Местные циркачи недавно ушли, немало рассказав перед тем о жизни в Золхайте. Что ж, вывод Санти мог сделать только один. Жить здесь можно, причем неплохо. Местное правительство не зря ест свой хлеб. Он хотел было что-то сказать Храту, продолжающему вяло вышучивать Энета, но не успел. На табурет напротив Скомороха хлопнулся какой-то невзрачный, плюгавый даже мужичонка. Подтянул к себе кружку эля и жадно выхлебал половину. Санти опешил от такой наглости. Их компания отнюдь не производила впечатления людей, не могущих за себя постоять. А мужичонка уставился на него, затем недовольно буркнул. «Ну?» «В смысле?» Брови Санти поползли вверх. Он окончательно перестал понимать, что здесь происходит. «Вы хотели меня видеть?» «Ну?» Только в этот момент до Санти дошло, кто перед ним, и он едва не выругался. Магом этот мужичонка не выглядел совершенно. Пришлось применить заклинание Элиана, чтобы убедиться. Это именно маг вероятности, причем с четко структурированным даром, обученный. Скоморох окинул гостя оценивающим взглядом. Мелкий, почти лысый, жалкий на вид. Но так можно было считать, пока он не заглянул вероятностнику в глаза. Там плескалась откровенная ирония. «Здравствуйте!» Коротким мысленным посылом он придержал зарычавшего было Храта и сообщил всем, кто сел за их стол, после чего снова связался с Леком и ввел того в курс дела. «Мы действительно давно ищем обученного мага вероятности. Поверьте, для нас это вопрос жизни и смерти. Я знаю, что происходит с необученным. А вы одарены, вижу», — кивнул гость. «Можете называть меня Контар. Сантиар Эрхи. Рядом со мной мои побратимы. Энер Ар Инват, Храт Сломанный Клык и Тинувиэль Элле Валерия. Насколько я понимаю, последние двое не люди, у них аура совсем другая. Это имеет какое-то значение?» Вопросом на вопрос ответил Скоморох. «Нет», — усмехнулся вероятностник, — «просто любопытно». «Да, не люди». «Вам нужен учитель?» «Именно так», — наклонил голову Санти. «Назовите свою цену. Поверьте, мы торговаться не станем». «Крепко же вас припекло», — заметил Контар. «Но проблема в том, ребятки, что я не в состоянии вам помочь. И хотел бы, но просто не могу. Точнее, не знаю, как инициировать мага вероятности. А без инициации ни о каком обучении не может быть и речи». «Но вы же инициированы», — растерялся Скоморох. «Инициирован», — подтвердил вероятностник. «Но это особая история. Могу вам даже поведать ее». Все четверо с ожиданием уставились на него. «Это произошло уже около 300 лет назад. Я тогда и не подозревал, что являюсь магом. Был обычным молодым портным в городишке неподалеку от столицы Светлых. Однажды в лавку моего мастера зашел очень странно одетый человек. Он словно натянул на себя черно-серебристую рыбью чешую. И что удивительно, никто на его наряд не обращал внимания. Гость купил плащ, затем посмотрел на меня и сказал, что я скоро умру, если не совладаю со своей силой. Я удивился и сказал, что ходил проверяться в академию, но меня не взяли, сказав, что дара нет. На что человек в странном наряде только выругался, изложив свое мнение о классических магах в таких выражениях, которых я ни до, ни после не слышал, и сообщил, что я обладаю невероятно редким даром вероятностной магии, но учителем мне он стать не может, поскольку уходит в место, где я точно погибну, да и времени возиться с учеником у него нет, поэтому он просто инициировал меня, не спрашивая согласия, после чего забросил мне прямо в память пару десятков плетений и исчез, бросив напоследок, что если жить хочу, то выкарабкаюсь. Я с невероятным трудом сумел разобраться в его подарках, но свое первое плетение я создал только через 20 лет после этого момента. К сожалению, плетение инициации тот человек мне не передал, а создать свое я за ненадобностью не обеспокоился, поскольку не встречал больше подобных себе. «Не повезло», — мрачно подвел черту Энет. «Пролетели», — согласился с побратимом Храт. «Спасибо за рассказ», — поблагодарил вероятностника Санти. «Так что, ребятки, ничем не могу помочь», — развел руками тот. «Я бы и сам рад ученика взять. Многое сумел сделать и понять, а передать некому. Но, увы. Наоборот, сам хотел бы попросить показать ваши плетения порталов. Хоть они и на классической магии основаны, но я сумею переработать. Мне здесь просто скучно и тесно. Давно пора идти дальше». «Показать не проблема», — вздохнул Скоморох. «Все равно сегодня уходим. Максимум завтра утром». После мысленно обрисовал ситуацию Леку, на что тот коротко и зло выругался на родном языке. «Завтра уходим», — буркнул он, успокоившись. «Что такое не везет и как с ним бороться?» «Откуда уходим?» «Да прямо из дворца. Как раз покажу местному императору, как порталы в реальности создаются. мы с ним хорошо поладили. А у нас вероятностник попросил позволить взглянуть на плетение портала. Да пусть смотрит, мысленно махнул рукой Лек. От нас не убудет. Главное, девчат сейчас из светлой столицы вытащить, пока ее не разнесли к Дархоту. Вытащим? Хмыкнула Нет. Тайка мне сказала, что они уже собираются обратно. Столица вроде цела, но кому-то досталось на орехи. Как именно и за что, не говорит, только хихикает. Ладно, пусть себе развлекаются пока, — отмахнулся Санти. Мы тогда с ребятами еще в кабаке посидим. Уж больно тут эль вкусный. И снова налил себе из подданного симпатичной девушкой кувшина полную кружку. Маг вероятности присоединился к их гулянке.